Глава 38. Артём. Переговоры с китайцами проходят удивительно быстро. Слава богу, хоть в этот раз переводчик нормальная, не стопорит дело, как это было до этого. И кто вообще додумался с китайцами устраивать встречу в ресторане, пусть и в закрытой кабинке? Узнаю. Нет, не уволю. Заставлю прочитать пару учебников по этнопсихологии. Это с нашими можно договориться, а потом до утра пить в кабаке. А китайцы — другой народ. Освобождаюсь, когда еще светло. Сажусь в машину и делаю рассылку коммерческому директору, финансовому и еще парочке из руководства. Они уже по цепочке передадут информацию, и колесо завертится. Китайцы сейчас в приоритете. Я как будто их ждал всю жизнь. Это мой звездный час, хоть мое дело всего лишь правильно организовать работу. Но для того, чтобы сидеть в кресле генерального и просто раздавать указания, я очень долго впахивал. Точнее, большую часть сознательной жизни. Настроение отличное. Несмотря на пару часов отдыха, спать совсем не хочется. Усталости не чувствую. Наоборот, тянет отметить эту сделку. Но, конечно, не с китайцами. Поначалу думаю позвонить Тимуру и Марату, а потом понимаю, что нет, не хочу. Потому что желание у меня разделить это событие со Златой. Хочется рассказать именно ей. Странное ощущение. Я бы сказал, непривычное. Но если чего-то хочется, надо сделать. А то потом несделанное будет мучить, и еще, не дай бог, на смертном одре вспомню, что вот надо было, хотел же, а не сделал. «Алло», — шепотом отвечает Злата. «Подожди секунду». Просит, и на фоне раздаются шорохи. Слышен звук работающего телевизора, потом шаги, и уже в полный голос она говорит. «Да, Артём, неужели уже покончил с китайцами?» «Я не настолько кровожаден», — смеюсь. «Но если это метафора, то можно сказать и так. Какие планы на ночь, Злата?» «Знаю, что прозвучало так себе, как будто я позвал ее просто на секс в свободную минутку. Посмотрим, как отреагирует». Она должна была уже за это время научиться думать не стереотипами, привитыми обществом. Один и тот же смысл можно положить в разные обертки, так что надо ловить по интонациям, по подаче, да по человеку, который говорит в конце концов. «Я у папы», — сообщает Злата. Алиса уснула, пока мы смотрели телевизор. Папа уже тоже клюет носом. «Так что я полностью свободна. А у тебя какие предложения?» «Поняла. Умница девочка». Я сразу понял, что она способная, хоть в тот момент она и была сгустком эмоций и оголенным нервом, но старалась все равно мыслить рационально, насколько ей это удавалось. Я могу подъехать примерно через час, если нигде не застряну. Прикидываю маршрут. Так что отправляйся их спать и через окошко ко мне. Мало ли, папа не отпустит. Только тихо. Продолжаю веселиться. «Я 18 через окно не сбегала», — смеется Злата. «Хочешь, чтобы начала, уже побывав замужем и родив ребенка?» «Для веселья никогда не поздно», — нравоучительно заключаю я. «Все, я выезжаю». Дорога занимает чуть меньше времени, чем я предполагал. Через 40 минут я останавливаюсь недалеко от дома Германа Матвеевича. Беру телефон и думаю забронировать столик в каком-нибудь хорошем ресторане. Но в следующую минуту отметаю эту идею. «Не хочу ни заведений, ни развлечений». Отпраздновать мою сделку с китайцами можно и по-другому. «Какую кухню предпочитаешь?» — пишу сообщение Злате. «Вкусную», — тут же приходит ответ со смайликом в конце. «Отлично. А то новые веяния с молекулярной или какой еще кухней сейчас как массовая истерия. Все уже, кажется, забыли про старый добрый шашлык и печеную в углях картошку. Кстати, а это идея, только надо ее согласовать с хозяевами мангала». Я возле дома, отправляю очередной СМС и сразу же набираю номер. «Слушаю, Артём», — отвечает на звонок Тимур. «Здравствуй, дорогой мой. Что-то я на радостях подозрительно ласков со всеми. Но ничего, пусть не расслабляются. Это временное явление». «Лазарев, ты бухой, что ли?» После небольшой паузы слышу вопрос. «А, чёрт!» — будто опомнившись, тянет Тимур. «Точно, китайцы же!» «Да-да», — подтверждаю я. И у меня тут идея возникла. «Лазарев, твои идеи обычно многогранные и творческие», — усмехается он. «Что, теперь замахнулся на японцев или американцев?» «Да что ты все о делах?» — возмущаюсь я, глядя, как Злата направляется к машине. «Давай в выходные у тебя во дворе пожарим шашлык, посидим, поговорим». Тимур молчит, кажется, переваривает мое предложение. Злата тем временем садится рядом, но молчит, видя, что я разговариваю по телефону. «Артем, если ты еще скажешь, что будешь не один...» Тимур, наконец, приходит в себя. «Говорю», — усмехаюсь я. «Буду не один, Кристине подругу привезу». «И маму подруги для Кристины тоже привезешь?» «Тимурчик, твоей проницательности можно позавидовать». Серьезно произношу, хотя хочется смеяться. Представляю, как озадачил друга, вечно занятой Лазарев, сам предлагает расслабиться и отдохнуть. «Лера, в лесу, наверное, все медведи передохли», — говорит Тимур куда-то в сторону. «Артем собрался к нам приехать с девушкой». Не слышу, что отвечает его жена, но наверняка тоже что-то язвительное. Вот уж будет, где им потренироваться в красноречии. Но ничего, прорвемся. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. «Тимур!» — напоминаю о себе. «Конечно!» — тут же отзывается он. «Будем ждать в субботу». «Еще созвонимся», — говорю я, и, попрощавшись, ставлю телефон в подстаканник между сидениями. «Собираешься уезжать куда-то?» — спрашивает Злата немного грустно, хоть и пытается это маскировать. Не ответив сразу, притягиваю ее к себе и целую. Теряется ненадолго, но потом начинает уверенно отвечать на поцелуй, и мы немного увлекаемся. «Так, отстраняюсь первым. Стоп. А то такими темпами мы до дома не доедем. И нет, я не собираюсь никуда уезжать. Мы собираемся, если у вас с Бусинкой нет никаких планов на субботу». «Планов нет», — кивает Злата, а я разворачиваюсь в сторону города и бью по газам. «Но куда, Артем?» К моим друзьям. Отвечаю и вижу удивление на ее лице. «Да что же все так реагируют, честное слово, как будто я отдыхать не умею. Могу, умею, практикую. Да, дел у меня много, но это не значит, что я не устраиваю себе разгрузочные дни». «К друзьям, значит», — повторяет Злата. «Я, конечно, не против». «Но...» — поторапливаю ее, потому что прямо нутром чувствую это самое «но». «В качестве кого я поеду с тобой?» Озвучивает она, наконец, то, что не давало ей покоя. Потому что следом раздается вздох, как будто она смогла сделать невозможное. «Знакомой? Девушке, которую ты консультируешь?» «И почему всем так надо обязательно повесить ярлык со статусом?» Качаю головой, хотя прекрасно понимал, что этот разговор неизбежен. «Ты можешь быть той, кем сама пожелаешь. Или тебе важно, кем я тебя считаю в своей жизни?» «Поверь, Злата, я никого не знакомил со своими друзьями. Ты первая. Для меня это уже ого-го, какой шаг». «То есть у нас с тобой отношения?» — уточняет она. «Отношения у нас с первой встречи, ладно, со второй», — замечаю я. «Но я понял, о чем ты. Думаю, да, мы вместе, если ты об этом». «Конечно, мы вместе, если едем в одной машине», — хитро улыбается Злата. «Какая молодец, ловит все на лету. И мы еще обязательно поговорим обо всем. Мне подобное в новинку, так что и она меня чему-то да научит».